Глава 3. Город Лидда в истории и христианском предании. 1. Город Лидда. Лод. Мы уже говорили, что распятие исторического Иисуса состоялось в Лоде, Лидда, Луд, а не в Иерусалиме. Бесконечное количество страниц было посвящено этому поворотному для будущих 2000-летий событию. Именно оно сделало Иерусалим священным культовым для христиан, но тем не менее история для столицы Иудеи предназначила, кажется, иную роль – место постоянных раздоров и смуты. Ориген, вынужденный комментировать массу заблуждений, хлынувших в церковь необразованных толп, предупреждал об опасности обожествления земного Иерусалима. Он писал: «Павел говорит, что Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам». И в другом послании: «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму». Поэтому, если мы слушаем Павла как Бога и еще провозвестника премудрости, то мы должны думать, что все предсказания об Иерусалиме и повествования о нем Писания возвещают о небесном городе и обо всей стране, заключающей в себе города небесной земли. О началах 4.22. Сколько бы о распятии, случившемся в некоем городе, называемом евангелистами Иерусалим, не было сказано в новозаветных книгах, данный город, так же как и Ирод, избивающий младенцев и многое другое, как мы видим, представляет собою аллегорию, собирательный образ некоего духовного города для евреев Иерусалима, для иных народов, имеющего какое-нибудь иное название. Данный духовный или небесный Иерусалим не имеет ни национальной, ни географической подобности палестинскому Иерусалиму и населяющим его жителям, поскольку в христианстве небесное отражается в земном, но никак не земное в небесном. В Новом Завете этот небесный град, каким бы именем его ни называли другие народы мира, есть только символ и имеет такой же вселенский наднациональный характер, как и сам Христос и его благая весть. Ориген, признававший идею о перевоплощении душ, о многократных рождениях в новых телах, указывает на условность национальных и прочих признаков имен в Священном Писании. Без признания этой условности вселенский характер Христа превратится не более чем в провинциальное явление, каковым он и оказался у иудеохристиан и иудействующих, пока на исторической сцене не появился апостол Павел. Примечание. Иудеохристиане – первое поколение христиан, проживавшее в Палестине, и особенно те, кто, согласно Евсевию Кесарийскому, церковная история, бежал после разрушения Иерусалимского храма из Иерусалима через Иордан в Перей. С термином иудеохристианство можно связать ясно выраженные иудеохристианские секты II и III веков, считавшиеся некоторыми ранними отцами церкви еретическими – Назареи, Эбиониты и тому подобное. Смотри Дан, «Единство и многообразие в Новом Завете. Исследование природы первоначального христианства». К ним же можно отнести ессеев, а также исповедовавших учителя праведности, кумранитов и тому подобное. Их общим отличительным признаком является пренебрежение ортодоксальным иудаизмом, храмом, традиционным календарем, жертвоприношениями. Вместе с тем, от эллинистического христианства их отличает ярко выраженная вера в Израиль как землю обетованную, в иудеев как богоизбранный народ, мелочное соблюдение прочих древнееврейских обычаев. Вероятно, большинство из них верило в Мессию как спасителя исключительно евреев. Иудействующие, в отличие от иудеохристиан, смотри предыдущую сноску, они являются последователями того же раввинистического иудаизма, за исключением только того, что они верили в особость миссии Иисуса Христа и проповедовали элементы его учения, бесконфликтные к ортодоксальному иудаизму. Апостолы Иаков, Иоанн, Петр и другие члены Иерусалимской общины, описанные в Деяниях апостолов, к ним не относятся Павел, Стефан. Ориген пишет: Апостол Павел говорит в одном месте: «Посмотрите на Израиля по плоти» 1 Коринфянам. Этими словами он как бы показывает, что есть какой-то Израиль по духу. И в другом месте он говорит: «Не плотские дети суть дети Божьи, не все те израильтяне, которые от Израиля» Римлянам. Если сказанное нами об Израиле и о коленах и о родах его убедительно, то слово Спасителя «я послан только к погибшим овцам дома Израилева» Матфея 15:24 мы не понимаем так, как заблуждающиеся. Мы не думаем, что Христос пришел преимущественно к плотским израильтянам. Не плотские дети суть дети Божьи Римлянам. Если есть духовные израильтяне, то, следовательно, есть и духовные египтяне и вавилоняне, умирающие здесь, в скобках на земле, а в обыкновенной смертью, распределяются, в скобках на небе, на основании дел, совершенных здесь. Также, может быть, и те, которые, так сказать, умирают там, на небе, не сходят в этот ад, на нашу землю, так что израильтянин может когда-нибудь попасть в число скифов, а египтянин перейти в Иудею. О началах. То есть национальность и в этом смысле избранность определяется телом, тогда как избранность духовная, напротив, не имеет никакого отношения ни к стране, ни к народу, ни к конкретному городу, ни вообще к чему-либо земному, ибо дух, согласно христианскому учению, свыше тела. Установление Лидды как подлинного места распятия Иисуса Христа вовсе не разрушает Евангелие как таковое. Возможно, из-за малозначительности города Лидды факт распятия Иисуса в нем не оставил практически никаких следов в трудах современников у того же Филона Александрийского. На страницах Евангелия, как мы уже говорили, безусловно, содержится доля исторического повествования, но цель Священного Писания изначально сводилась к отражению не материальных подробностей казни Христа, а, как об этом утверждало достаточно много исследователей, цель Евангелия была отразить духовный подвиг, мистерию, то есть духовное таинство Страстной недели, восхождения Иисуса Христа к распятию и вознесению.